Речь Посполитая и ее падение. Как уже говорилось, Речь Посполитая — это федерация Королевства Польского и Великого Княжества Литовского. Это государственное образование появилось в результате Люблинской унии в 1569 году, а ликвидировано оно было в 1795 году путем раздела между Россией, Пруссией и Австрией. Произошло это следующим образом. Это государство располагалось на территориях нынешних Польши, Украины, Литвы и Белоруссии, а также частично на территории современных России, Латвии и Молдавии. При наличии единого государственного устройства Королевство Польское и Великое Княжество Литовское имели каждое свой собственный административный аппарат, казну, войско и законы. Главой государства был пожизненно избираемый сеймом, парламентом, монарх, носивший титул короля польского и великого князя литовского. Середина XVII века оказалась для Речи Посполитой крайне сложной, однако король Ян II Казимир сумел удержать страну от распада. Потом участие в Северной войне на стороне России привело к превращению территории Речи Посполитой в арену ожесточенных боевых действий, что также вызвало разорение населения и экономическое ослабление страны. В 1768 году, по итогам так называемого Репнинского сейма, на котором русский посол князь Н.В. Репнин под угрозой русских войск в Варшаве навязал сейму невыгодные для страны законы, Речь Посполитая фактически превратилась в протекторат Российской империи. В 1772 году произошел первый раздел Польши тремя соседними с ней государствами – Прусским королевством, Австрийской и Российской империями. Стоит напомнить, что в то время Россия вела войну с Турцией. Россия вела турецкие дела довольно успешно, и создавалось положение, в котором в сфере русского влияния оказывались Молдавия и Валахия. Не желая подобного исхода, король Фридрих II Великий предложил России отказаться от Молдавии и Валахии, а в качестве компенсации России за военные расходы он предложил раздел Польши между Пруссией и Россией. Императрица Екатерина II вначале сопротивлялась плану раздела. Во-первых, ей и так фактически принадлежала практически вся Речь Посполитая. Во-вторых, как писал русский историк С.М. Соловьев, редкий государь вообще восходил на престол с такими миролюбивыми намерениями, с какими взошла на русский престол Екатерина II. Это миролюбие происходило из убеждения в необходимости прежде всего заняться внутренними делами, поправить расстроенные финансы, и для этого нужно было по расчету императрицы по крайней мере 5 лет мира. Турецкая война отвлекала русские силы и силы лучшие. Это печальное обстоятельство должно было отражаться и на русской дипломатии в Варшаве. Сергей Соловьев, русский историк. Императрица Екатерина с беспокойством смотрела на Польшу, в которой происходили сильные волнения различных партий, грозившие к тому же еще более усилиться. Она должна была поддерживать свою партию и оказывать покровительство русскому православному населению, жаловавшемуся ей на притеснение со стороны католиков. И плюс она очень хотела сделать все это мирным путем. Задача и без того нелегкая, но при этом ей еще нужно было не показать слабости и неспособности к решительным действиям. А тем временем Фридрих перетянул на свою сторону Австрию, тоже боявшуюся усиления России, перед которой он раскрыл перспективы территориальных приобретений в Польше вместо утраченной Силезии. Главным зачинщиком раздела в Польше была Пруссия, ее охотно поддерживала Австрия. Обе державы опасались, что Россия, реализуя свою политику, прочно втянет всю Речь Посполитую в орбиту своего неограниченного влияния. Ежи Скавроник, польский историк. В случае отказа прусские и австрийские монархи угрожали объединиться и объявить Екатерине II войну. А Россия, изнуренная войной с Турцией, воевать против всех одновременно не могла. В результате 19 февраля 1772 года в Вене была подписана конвенция о разделе с условием, чтобы приобретаемые тремя державами части были примерно равны. Перед этим 6-17 февраля 1772 года в Санкт-Петербурге было заключено соглашение между Пруссией и Россией. Поскольку соглашения были секретными, Поляки, не зная о них, не смогли объединиться и принять блокирующие меры. Король Станислав Август Понятовский хотел быть для Польши тем же, чем его знаменитые соседи Екатерина, Фридрих, Иосиф были для своих государств. Но что бывает спасительно для крепких организмов, то губит слабые, и попытка преобразования только ускорила падение Польши. Станислав Понятовский взял на себя задачу, которая пришлась не по его силам, как короля, и не по силам его, как человека. Сергей Соловьев, русский историк. Конвенция о разделе была ратифицирована 22 сентября 1772 года. В соответствии с этим документом Россия завладела польской частью Ливонии, Инфляндское воеводство, и частью Белоруссии, до Двины, Друти и Днепра, включая районы Витебска, Полоцка и Мстиславля. Под власть российской короны перешли территории площадью 92 тысячи квадратных километров с населением 1 300 000 человек. Пруссия получила Эрмланд, Вармию и Королевскую Пруссию, позже ставшую новой провинцией под названием Западная Пруссия. Территории герцогства Померания, без города Данциг, Гданьск, округа и воеводства Поморское, Мальборское, Мариенбург и Хелминское, Кульм, без города Торн, Торунь, а также некоторые районы в Великой Польше. Прусские приобретения составили 36 тысяч квадратных километров и 600 тысяч жителей. К Австрии отошли Затур и Освенцим, часть Малой Польши, включающая южную часть Краковского и Сандомирского воеводств, а также части Бельского воеводства и вся Галиция, без города Кракова. В общей сложности австрийские приобретения составили 83 тысячи квадратных километров и 2 600 000 человек. Столицей новой австрийской провинции был назначен город Львов. Войска трех государств оккупировали свои территории, и было потребовано, чтобы король и сейм ратифицировали эти действия. Король Станислав II Август Понятовский обратился за помощью к западноевропейским государствам, но никакой помощи не последовало. Объединенные силы трех государств заняли Варшаву, чтобы силой оружия заставить созвать заседание сейма. Люди, выступавшие против этого, были арестованы. С большими сложностями удалось собрать меньше половины регулярного состава сейма. Эти парламентарии избрали комитет 30, чтобы рассмотреть представленные вопросы. И 18 сентября 1773 года комитет официально утвердил раздел, подписав соглашение о передаче земель и отказавшись от всех притязаний Речи Посполитой на оккупированные территории. Картина «Рейтан. Упадок Польши». Художник Ян Матейко, 1866 год. Эта картина изображает события апреля 1773 года, когда Тадеуш Рейтан пытался сорвать сейм и не допустить раздела Речи Посполитой. Чтобы не выпустить депутатов из зала заседаний, Рейтан лег перед выходом со словами: «Убейте меня! Не убивайте отчизну!» Станиславу II Августу Понятовскому оставалось только смириться. Но надо отдать королю Станиславу Августу должное. В его правлении все же были проведены масштабные реформы, кардинально изменившие государственный строй Речи Посполитой и увенчавшиеся принятием Конституции 3 мая 1791 года. Катастрофа, уничтожившая Польшу, была тем более трагична, что все три участника дележа в свое время поочередно состояли в вассальных отношениях к Польше, либо потому, что были ей обязаны, либо потому, что испытали на себе силу ее победоносного оружия. Польша некогда держала в вассальной зависимости Пруссию, спасала от турецкого султана Австрию, и знамена ее развивались на стенах Москвы. Эрнест Лавис, Альфред Рамбо. Французские историки. В 1791 году Речь Посполитая поменяла строй на конституционную монархию. Вслед за этим должны были последовать меры, которые превратили бы Польшу в сильное и независимое государство. Естественно, Екатерина Великая была в ярости от такого самоуправства, но силы России, как уже говорилось, были отвлечены на войну с Турцией. Поэтому российским эмиссарам было предписано формировать конфедерации из оппозиционеров, недовольных Конституцией. В нужный час они должны были обратиться за помощью к России. Если в двух словах, то в стране действовала патриотическая партия, желавшая разрыва с Россией, а ей противостояли королевская и гетманская партии, настроенные на союз с Россией. Патриотическая партия возобладала. Россия в это время вступила в очередную войну с турками, и Пруссия спровоцировала Сейм на разрыв с Россией. Плюс Речь Посполитая зачем-то заключила союз с Пруссией своим врагом. Русский дипломат Я.И. Булгаков, назначенный посланником в Варшаву, сообщил в Санкт-Петербург о плане графа Потоцкого соединить Польшу с Пруссией под одним королем. Екатерина II на это ответила так. Когда за несколько лет у некоторых поляков приходила мысль о соединении России с Польшей, тогда от нас сей план оставлен был в молчании. Понеже, так как мы взирали на Польшу, яко на державу посреди четырех сильнейших, находящуюся и служащую преградой от многих соседственных раздоров, сию преграду охранить елико, возможно, доли, мы пеклись до ныне и пищись будем, донде же, покуда злостные затеи врагов наших и самой Польши нас не принудят переменить наше об ней благое расположение. И всякий благомыслящий поляк в нас найдет, следовательно, во всякое время защиту свою и отечество его. Таковые и тому подобные рассуждения дозволяем вам употребить и внушать друзьям нашим». План Потоцкого не нашел поддержки, но, с другой стороны, Конституция 3 мая 1791 года упразднила основные положения Конституции Репнина, и Речь Посполитая вновь получила право проводить внутренние реформы без российской санкции. Было объявлено, что армия будет увеличена до 100 тысяч человек, и взрыв рукоплесканий стал ответом на это предложение. Все ликовали так, будто бы 100-тысячная армия уже маневрирует под стенами Варшавы. И Европа с уважением смотрит на Польшу. При этом никто не подумал о сущей безделице. Как содержать такое огромное войско? Военное управление перешло к независимой военной комиссии, а Сейм был объявлен бессрочным, чтобы иметь время привести в исполнение все намеченные реформы. На Россию стали смотреть по меткому определению историка С.М. Соловьева как на нечто обременительное. Поляки видели Россию в затруднительном положении и хотели воспользоваться этим. Но у них никак не получалось вдохнуть новые силы в разбитое параличом государственное тело. Зато они вполне насладились удовольствием легнуть льва, не разобравши, что лев не только не был при смерти, но даже не был болен. И России пришлось вмешаться, так как ее руководство опасалось восстановления Речи Посполитой в границах 1772 года. Пророссийская гетманская партия заручилась поддержкой Австрии и выступила против польской патриотической партии, поддерживавшей Конституцию. В военных действиях против патриотической партии, контролировавшей Сейм, участвовала и 64-тысячная русская армия под командованием графа М.В. Каховского. То есть, по сути, в мае 1792 года началась русско-польская война, в которой Станислав II Август Понятовский де-факто противостоял своей бывшей возлюбленной. К концу июля все было кончено. Литовская армия, 15 тысяч человек, была быстро разгромлена, а польская под командованием Юзефа Понятовского, племянника короля, Костюшка и Зайонченко, потерпев поражение под Полоном, Зеленцами и Дубинкой, отступила к Бугу. Будучи преданы своими прусскими союзниками, сторонники Конституции покинули страну, а 23 января 1793 года Пруссия и Россия подписали конвенцию о втором разделе Речи Посполитой. Самая существенная причина разделения Польши заключалась в несчастном образе ее правления, не допускавшем никакого благоустройства, в фанатизме ее духовенства, желавшего истребить с лица земли греко-восточную христианскую веру, и в самоуправстве ее магнатов и шляхты, не уважавших короля и прав других сословий. Впрочем, при разделении Польши Россия взяла от нее не польские провинции, заселенные польским народом, но свои древние области с русским народом, с русским языком и русской верой. Русский народ этих провинций радовался, избавившись гонений от поляков за свою веру и возвратившись в общее отечество единоверную себе Россию. Иван Кулжинский, российский писатель и историк. Согласно этому соглашению, Россия получила литовские земли до линии Динабург-Пинск-Збруч, а восточную часть Полесья, области Подолье и Волынь, а всего около 250 тысяч квадратных километров территории и до 4 миллионов жителей. Под власть Пруссии перешли территории, населенные этническими поляками: Данциг, Гданьск, Торн, Великая Польша, Куявия и Мазовия, за исключением Мазовецкого воеводства. 27 марта, 7 апреля 1793 года Екатерина II издала манифест о присоединении польских областей к России. Разделы и падение Польши явились трагическим опровержением одного из гениальных принципов внешней политики шляхетской Речи Посполитой. Он гласил, что именно бессилие государства – основа и условие неограниченной демократии и свободы каждого его гражданина, одновременно служащие гарантией его существования. На деле вышло наоборот. Именно бессилие польского государства подтолкнуло ее соседей к ликвидации Польши. Еже Скавроник, польский историк. После раздела за Польшей осталось всего 254 тысячи квадратных километров, а ее армия была уменьшена до 15 тысяч человек. Станислав II Август Понятовский смирился, а великодушная Екатерина сохранила корону на его голове. Формально сохранила, конечно же. И что оставалось делать такому королю? Он находил утешение в украшении своей столицы, создании музеев и дворцов, тратя на это практически все средства казны. Понятовский мечтал превзойти коллекцию картин Екатерины, хранившуюся в Эрмитаже, и скупал шедевры везде, где мог до них дотянуться. «Моя мать, Констанция Понятовская, была племянницей нашего последнего короля, Станислава Августа Понятовского. Благородная фигура этого монарха, величие его манер, ласковый и меланхоличный взгляд, серебристые волосы и красивые слегка надушенные руки – все это до сих пор живо в моей памяти. При других обстоятельствах Понятовский с достоинством занимал бы престол. Его царствование составило эпоху в научных летописях. Он воскресил в Польше вкус к искусствам и литературе, задавленный владычеством саксонских курфюрстов, грубость которых породила во всей стране губительную реакцию и оскорбительную поговорку: «Когда Август пьет, Польша пьянеет». Анна Потоцкая, польская графиня, автор мемуаров. Однако в 1794 году в Польше вспыхнуло антироссийское восстание, которое возглавил Тадеуш Костюшко.